Следом я отпустил контроль, и мужчина вновь резко почувствовал опору под ногами, падая с высоты буквально нескольких сантиметров. Но этого было достаточно, чтобы Арсения Петровича здорово встряхнуло. Управляющего сильно проняло от моих слов, подкрепленных вроде бы совсем безобидным действием. Он уже не смотрел на меня с презрением, нет, сейчас в его глазах мелькал страх. Только вот это, к сожалению, не заставило его поверить в мою непричастность, что в целом, неудивительно. Тем временем, я огляделся по сторонам и встретился взглядом с истинным виновником происшествия. Тот самый одноклассник, с которым подралась Маша, поспешно отвернулся. Но было поздно, его довольную рожу я вполне успел отметить. А больше, кроме нас, тут одаренных и не было. Глава 32. Если кто-то, как я, наивно решил, что ситуация с управляющим быстро решится сама собой, то это не так. Сначала в столовую вызвали дежурный отряд охраны. Почти сразу же, за ними пришел и начальник смены. Но несмотря на образовавшуюся из этих людей толпу, никто из них ни в чем разбираться, к сожалению, не стал. Поглядев на окровавленную челюсть Арсения Петровича и вполуха выслушав его жалобный треп, старший смены без лишних слов вынес вердикт определить нас обоих на время разбирательств в карцер. Мне то оно дело уже привычное и не страшное, а вот Маша перепугалась не на шутку. Услышанное, буквально, отразилось ужасом в ее взгляде. Глаза красные, сама вся дрожит, будто с жизнью прощается. Того и гляди сейчас разревется. Девчонку было откровенно жаль, особенно если учесть, как глупо все вышло. Да и я был, мягко говоря, не в восторге. Уж лучше бы сам его о пол шваркнул. Отвечать за содеянное не так обидно, как за то, чего не делал. И самым неприятным для меня здесь являлось то, что охранникам было достаточно глянуть видеозаписи с камер наблюдения и самолично убедиться в нашей невиновности. Но по всей видимости, под конец дня им было просто лень разбираться в этой ситуации. В конечном итоге, дежурный отряд передал нас уже мне знакомому Степану и его напарнику. После чего, они с чистой совестью удалились по своим делам. «Дядя Степа», — произнес я, поднимая глаза на сопровождающего нас охранника. «Можно я с Машей быстро переговорю?» К этой минуте мы уже находились в цокольном этаже здания нашей школы, где из обычных подсобных помещений сделали эти одиночные камеры. Выломать телекинезом двери и сбежать, при определенном ранге силы было не очень трудно. Правда, в этой школе из учеников далеко не многие были на такое способны, если и вовсе не я один. И тут дело не в том, что я какой-то особенный, нет. Просто провинившихся пичкали всякой дрянью не только наравне со всеми в столовой, но и вдобавок сажали на специальное меню, продукты которого мне вчера уже довелось наблюдать. Кто вообще додумался оборудовать под школой небольшую тюрьму? Вопрос хороший. С другой стороны, учитывая какой здесь учился контингент, на это можно было и закрыть глаза, если бы ее использовали справедливо и по делу. Правда, как говорится, эта проблема была меньше из бед этого места. Задумчиво оглядев нас обоих, Степан кивнул своему напарнику и отошел вместе с ним на несколько метров в сторону. «Маша», заглядывая в глаза девочке, начал шептать я, «в карцере ничего страшного нет. Единственный нюанс – пищу есть нельзя. Они ее чем-то травят, чтобы мы теряли силу. Поэтому отсюда дети и возвращаются другими. Пообещай, что не будешь есть». «Договорились?» – негромко протараторил я, наблюдая за ее реакцией. Ошарашенно меня оглядев, Маша неуверенно кивнула, хлопая глазками. Похоже, чуть-чуть успокоилась. Мы в соседних помещениях, так что скучать не придется. Подмигнул я ей напоследок, после чего благодарно кивнул Степану. Тот моргнул обоими глазами в ответ и вместе со своим коллегой развел нас по камерам. «Сань, ты здесь уже давно. Объясни мне одну вещь». Закрывая за собой дверь на этаж, задумчиво произнес Степан. «Какого хрена происходит? Они же второклассники». Внимательно и серьезно оглядев коллегу, мужчина отвел взгляд в сторону и негромко ответил. «А черт его знает, дружище. У меня тоже было много вопросов раньше. Только когда я их начал задавать, мне быстро намекнули, что если что-то не нравится, всегда можно вернуться на фронт, ну или остаться безработным». А затем, посмотрев в глаза напарнику, он добавил. «Не мне тебе рассказывать, как на наше место нелегко попасть». И Степан это прекрасно знал. Две медали за отвагу, прекрасные рекомендации от командира полка и 5 лет безупречной службы, пусть и по обязательному контракту после школы. Только этого было не совсем достаточно. А вот замолвленного словечка одного из молодых аристократов, которого он однажды здорово выручил в бою, вкупе с вышесказанным оказалось в самый раз. Все ли из его нынешних коллег прошли такой путь? Однозначно нет. Часть из них были завербованы здесь же еще со школьной скамьи. Часть, по его личным подозрениям, не поскупились на взятку, на такое теплое, безопасное и сытое место, было слишком много желающих. Уроды. С другой стороны, не переживай. Посидят ночь, а завтра во всем разберутся и выпустят их, если не виновны. Мутно здесь все, жопой чую. Недовольно буркнул не в попад Степан, бросая взгляд в сторону дверей. К моменту, когда принесли ужин, я уже был сыт и следом отправил Кали, чтобы она принесла еды и девчонке. Когда я открыл дверь в ее камеру и занес внутрь чашку с пюре и котлетами, у машины надолго пропал дар речи. Правда, прежде чем к ней войти, пришлось немного подготовиться. В коридоре висела камера, и действовать под ее надзором желания не было, как и попросить Кали напрямик переместить меня в соседнюю камеру. «Держи, это можно есть, а вот это», — проговорил я, поднимая с пола чашки, принесенные ей 10 минут назад охранником и выбрасывая их содержимое в ведро. «Это не стоит. Ты как здесь, ТССС?» Приложил я палец к губам. «Не шуми, но тайны хранить умеешь?» «Да-да», быстро кивая головой, ответила девчушка. «Это тайна. Посуду потом под кровать спрячешь, а пока ешь». С трудом переборов в себе любопытство и еще раз меня внимательно оглядев, девчонка наконец-то пришла в себя и пододвинулась к еде. «Будешь со мной?» Разглядывая содержимое тарелки, заботливо уточнила Маша. «Кушай, я поел». Бросил я и направился в сторону двери. «Стой, ты не посидишь со мной?» Остановила она меня в дверях. «Нет, мне надо по делам, а ты кушай и спать ложись. Завтра утром все кончится». «По делам?» «Здесь?» На этом моменте я закатил глаза. Девчонка окончательно пришла в себя и теперь совсем не стеснялась проявлять любопытство. «Долго объяснять. Увидимся. Тук-тук, открывайте». Постучался я и даже для надежности продублировал свое сообщение в медальон. «Эм, ты что здесь делаешь?» Открывая входную дверь, удивленно произнес мужчина. «Я к вам в гости пришел. В карцере скучно. Мне нужен ноутбук и шнур под этот телефон». Показывая свой мобильный, проговорил я. Сказать, что мужчина в дверях обалдел от происходящего, ничего не сказать. Поспешно закрыв за мной дверь, он стал спешно передавать по рации информацию о моем прибытии работникам штаба. Сначала я хотел заявиться прямо в кабинет к ребятам из спецотряда, но затем решил, что нечего лишний раз показывать свои возможности и попросил Кали переместить меня в ближайший переулок возле здания, где располагался штаб. Ну а потом, ножками притопал сюда. Через минуту меня уже окружила толпа взрослых. Большинство из них улыбались и были рады меня видеть, а оставшаяся часть внимательно изучала взглядом и чего-то ждала, и я их не подвел. За прошедшие пару дней мы совместно с Кали сделали немало снимков, и сейчас я их все выгружал на компьютер людей белорецких, параллельно комментируя мелькавшие на большом экране лица. К слову, все это были пешки, и до крупной рыбы еще предстояло добраться. Но пришел я к ним не только с этим. Когда мы с демоницей вычислили, что в столовой в происходящем заговоре замешана не только та повариха, которая сейчас лежит в инфекционной больнице и пытается выжить, а и управляющий, и сама шеф-повар, стоявшая над ним, было решено эту тетку брать в оборот. Она не была одаренной, а значит, Кали могла с легкостью занять ее тушку и выведать все, что нам нужно. Собственно, этим она и занималась последние несколько часов. Дождалась, когда женщина закончит смену, и направилась с ней домой. И то, что нам поведала эта тварь, просто не укладывалось в моей голове. Кали сделала аудиозапись признания с невероятными подробностями, которую я сейчас предоставил работникам штаба. От всех вопросов о том, каким образом я ее заполучил и почему они должны мне верить, я увернулся. «Ты понимаешь степень серьезности таких обвинений?» – воскликнул один из незнакомых мне мужчин, работающих в штабе. Перед собой он держал планшет и что-то в нем изучал. Ольга Дмитриевна Ворончук работает в школе уже 12 лет. Судя по ее личному делу, у человека кристально чистая репутация и исключительно положительные рекомендации. «Откуда у тебя эта запись? Верить в подлинность записи или нет, дело ваше», — вздохнул я. «Только когда выяснится, что я был прав, за свою преступную нерасторопность будете перед его светлостью объясняться сами». Такие слова из уст восьмилетки вызвали у окружающих самые смешанные чувства. «Я звоню князю», — выдохнул Виктор, едва я закрыл рот. «Уж кто-кто, а этот человек во мне сейчас точно не сомневался, Это было видно по его взгляду. «Может, сначала хотя бы перепроверим?» – неуверенно уточнил еще один из окружающих людей. Но отвечать ему лидер тайфуна не стал, вместо чего молча вышел в соседнюю комнату. Через минуту он вернулся полной решительности и желания действовать. Тем не менее, начало операции было решено отложить на утро, когда все причастные будут на рабочих местах. И это было весьма кстати, именно завтра смена, когда выходит на службу целый ряд продавшихся школьных спшников. «Леха, оставайся здесь, дальше мы будем работать сами. И прошу тебя, давай без фо, я не могу остаться. Там девчонка в карцере, вы же слышали, я ее там не оставлю». Виктор сжал челюсти, надолго задумался, смотря сквозь меня, после чего таки ожил и нарушил тишину. «Ты же как-то выбрался оттуда, ее вытащить сможешь?» «Ну смогу, делай, и не тяни время». Молча кивнув, я вышел из их кабинета и направился на выход из здания. «Маша, Маша, подъем!» На этот раз было не до сантиментов, поэтому Кали перетащила меня прямо в камеру к девчонке. Спешно оглядывая помещение непривыкшими к полумраку глазами, я стал недовольно морщиться. Девчонки здесь, к моему удивлению и последующему беспокойству, не оказалось. В груди резко защемило, а следом неприятное ощущение быстро опустилось вниз живота. «Черт, черт, черт, Кали, ее нужно срочно найти». «Сделаю, господин». Час назад раздавшийся телефонный звонок отвлек владельца дома от только что начавшегося позднего ужина. Пришлось подняться с кресла и проследовать в сторону камина, где на журнальном столике лежали сразу несколько телефонов. Увидев, кто звонит, мужчина вмиг принял серьезный вид и, уставившись на огонь, сел в кресло, принимая вызов. «Да, Нина, я прибыла». «Отлично, у нас почти все готово, завтра с утра можно будет начать, у нас форс-мажор», поспешила перебить его собеседница. «Завтра будет уже не актуально, нужно сейчас, и они готовы оплатить по двойному тарифу», на одном дыхании нервно произнесла она. «Это нетипично», недовольно проворчал мужчина, успевший дома уже переодеться в домашний халат и расслабиться. «Что произошло?» На другом конце послышалось напряженное молчание, но спустя десяток секунд Нина все-таки нарушила тишину. «Я не уполномочена делиться такой информацией. Значит, ждем завтра», — отрезал мужчина, намереваясь положить трубку. «До связи». «Постойте». «Да, не кладите трубку. Единственное, что я могу сказать, произошла авария. Дальше думайте сами». Мужчина глубоко задумался, выдерживая немаленькую паузу, после чего все-таки принял решение и следом же его озвучил. «Мои люди будут через 20 минут». «Я сам через полчаса. Будьте готовы». Глава 33. «Час назад. У нас приказ сменить вас. Можете возвращаться домой или в казарму. На сегодня ваше дежурство окончено». Двое мужчин спустились в цокольный этаж и сейчас стояли перед опешившими от такой новости охранниками. Учитывая, что своих сменщиков они прекрасно знали в лицо, то сомнений в правдивости их слов по идее быть не могло. Тем не менее, один из мужчин недовольно поморщился и, оглядев подошедших, все-таки решил обо всем лично удостовериться. «Приказа о сдаче поста не было, ты только что его услышал», нетерпеливо сжимая челюсть, ответил ему оппонент. «Ты много на себя не бери», стал заводиться Степан. «Мне ты не командир и звать тебя никак». На этих словах он поднялся с места и, играя желваками, внимательно оглядел стоявших напротив бойцов. «Ты чего наришь? Зубы лишние?» Разозлившись, воскликнул в ответ его оппонент. В это время их напарники молча наблюдали за происходящим и отчаянно не понимали, как можно было на ровном месте высосать такой конфликт. «Борода, Степа, ну хорош!» Не выдержав, вмешался Александр, напарник Степана. «Сейчас спокойно разберемся». В этот момент послышался шум рации, после чего в ее динамиках раздался знакомый голос начальника смены. «Минус первый, как слышно меня? Прием». Следом взгляды всех присутствующих перекрестились на стоявшем на столе источнике звука. «Минус первый на связи. Слышу отлично». Неторопливо протянув руку к радиостанции, произнес Степан. «Пост сдали?» «Никак нет. Приказа не было. Сдаете посты на отдых. Как принял меня?» С трудом сдерживая раздражение, Степан вновь оглядел стоявшего напротив невысокого бородатого мужчину и после небольшой паузы произнес, зажав кнопку на устройстве. «Принял сдать пост». Одарив друг друга злыми взглядами, бойцы разминулись, после чего одни заняли свой пост, а группа вторых отправилась на выход. «Придурки, нахрена вообще нас было ставить, если в итоге сменили?» — громко ворчал Степан. «Тебе что, плохо? Сейчас домой придешь, вкусно поешь, жену потискаешь». И ей хорошо, и ты довольный и счастливый спать в теплую кроватку. Я не женат. Тогда ясно, чего ты такой нервный, бабу тебе надо. Хохотнул мужчина, шлепнув по плечу нового коллегу. Не в этом дело, чуйка у меня. Понимаешь, нечисто тут что-то у них. Повернувшись за спину, сплюнул он, но скорость шага не сменил. Только вот не успели они добраться до первого КПП, как их там остановили и удивили первым же вопросом. «Где мальчик?» «Чё, какой мальчик?» – нахмурился Александр. «Вас приказано задержать для допроса. Советую не оказывать сопротивления», – сухо бросил мужчина, положив руку на клинок. К этому моменту на КПП уже подоспел отряд усиления, и аргументы обвинителей стали в два раза серьезнее. Да, все они прекрасно знали друг друга, но еще лучше Степан с напарником знали прописанные в уставе инструкции то, что в случае сопротивления никто церемониться не будет. Впрочем, смысл буянить, если совесть у них чиста, и не собирались, ответил за двоих Степан, пока его напарник удивленно хватал воздух ртом. Следом их развернули и спешно вернули внутрь учебного заведения, где для участия в допросе неожиданно прибыл даже директор школы. Кали ее нужно срочно найти. Сделаю, господин. В первую очередь проверь ее комнату. Мало веря в то, что она там может оказаться, все же бросил я. Демоница без лишних вопросов моментально растворилась в пространстве. Я же растерянно огляделся вокруг и стал судорожно соображать, что могу сделать. Понимание того факта, что обследование всех помещений даже со скоростью, присущей моей бесовке, может занять слишком много времени, больно резануло по мозгам. Мы можем просто-напросто не успеть. Дядя Витя, взяв медальон в руки, произнес я. Машу вытащили из карцера и куда-то увели. Я направляюсь на ее поиски. Думаю, вам тоже самое время начинать свою работу. На этих словах я выскочил из камеры, где держали одноклассницу, и побежал к двери в конце коридора, за которой располагался пост охраны. А где дядя Степа? С грохотом выломав дверь в обратную сторону и проходя через уже пустой косяк, громко спросил я. Ты чё творишь? Как здесь оказался? К моему удивлению, вместо знакомого мне охранника и его напарника, здесь сидели совершенно другие бойцы. Рожи мне их были уже знакомы, и, к сожалению, не с самой лучшей стороны. Совсем недавно фотографии с их лицами мелькали на мониторах нашего штаба, и я отлично понимал, кто передо мной сейчас находится. Я спрятался, опустив глаза в пол, буркнул я. А куда вы Машу увели? Сейчас мы тебе покажем, куда ее увели. Обходя меня сбоку и положив свою огромную лапу мне на плечо, произнес один из охранников. «База, я Питон, как слышишь меня?» «Прием», — буркнул в рацию второй. «Слышу отлично, Питон, докладывай. Мальчишка у нас, куда везти?» «В смысле у вас?» Удивленно раздалось на противоположном конце. «Вот, рядом стоит, можете отменять поиски». Возникла пауза, во время которой мы все втроем с интересом переглядывались между собой. Они пытались понять, как я оказался внутри тюремного блока, а я наблюдал, как над их телами развивается густая черная дымка. Один из охранников был повыше и со светло-русыми волосами, другой пониже, черноволосый и с бородой. «Гы, я тебе говорил, пошли покемарим, и будет нам счастье, а ты ворчал». Пока молчала рация, бросил один из бойцов. «Повезло, узнай, шеф, что мы тут без дела сидели, мало не покажется». «Не бойтесь, я ему не скажу», — вмешался я в их разговор. «На тебя плевать», — мельком глянув на меня и разворачиваясь в сторону лестницы, бросил бородатый. «Никто тебя слушать не будет». В этот момент рация зашуршала, и следом из ее динамиков раздался голос. «В медблок его, туда же, куда и девчонку». В эту секунду мне хотелось удариться головой об пол. Ну как я мог самостоятельно не догадаться о том, что Машу отвели именно туда? «Принял. Я же тебе говорил, что отведем тебя к твоей подружке». Неприятной, даже какой-то дурной и мерзкой улыбкой, сопроводил свою фразу бородатый. В эту секунду я остановился и, едва сдерживая эмоции, оглядел стоявших по обе стороны мужчин. «Дядьки, а вам не жалко детей? Или деньги прям совсем для вас не пахнут?» Охранники вмиг помрачнели и недовольно переглянулись между собой. Поставленный вопрос вызвал в их сознании не чувство вины, стыда или сочувствия, а лишь раздражение. Оно ярко отразилось на лицах этих существ, которых я уже за людей не считал. «Да хрена болтаешь, тихо иди», — бросил боец, отвесив мне неслабый подзатыльник. Молча вытерпев этот удар, я сконцентрировался на своих светлячках. Последние уже почти минуту сверлили им барьер в области задницы, и сейчас я открыл краник, выпуская целую прорву своей энергии на эту атаку. Ай! Придерживаясь за пятую точку и выгибаясь вперед, зарычал тот, кто был из них повыше. Его барьер рухнул первым. Бля-а-а-э, что за хе? Стал вертеться на месте бородатый, похоже чувствуя, что его щит быстро теряет прочность. Следом же взглянув на мое лицо и моментально осознав, кто виновник происходящих процессов, он яростно воскликнул. Ах ты, сучонок, но было уже поздно. Второй охранник вслед за своим товарищем резко упал и стал дико извиваться по полу, хватаясь руками то за живот, то за поясницу, пуская при этом кровавые слюни и следом же размазывая их по лицу. Выжигая все на своем пути, мои светлячки медленно и по хаотичной спирали пробирались вверх внутри тела этих недолюдей. С запозданием уничтожив единственную камеру, снимавшую все происходящее здесь и оглядывая едва живые тела у своих ног, я призвал Бобика. Незачем мне лишние вопросы о природе полученных увечий у этих ребят, да и видеозаписи по возможности стоит удалить. Правда, сейчас было совсем не до этого. Ты знаешь, что делать, бросил я ежу, следом отвернувшись от мерзкого зрелища и сразу же обратился к Кали. Срочно перенеси меня в Мидблок. Ввиду того, что у меня появилась информация о местонахождении девчонки, я отменил свой приказ о ее поиске. Демоница вернулась около минуты назад и безжалостно наблюдала за происходящим до этой самой минуты. «Брат, если ты продолжишь нервничать, мы упадем». Наблюдая, как нетипично трясет вертолет, безэмоциональным тоном произнес граф Белорецкий. Князь в ответ лишь перевел на него свой немигающий взгляд, и только выдержав долгую паузу, впервые за последние полчаса заговорил. Услышанный доклад от одного из лидеров специального отряда, работающего по очень важному заданию, смог ненадолго выбить его из колеи. Братья находились в столице по делам рода, но все их пришлось сворачивать и в спешном порядке возвращаться в столицу княжества. Тюменский аэропорт в экстренном порядке принял княжеский авиалайнер, после чего, чтобы поскорее добраться до школы, прибывшие пересели уже на два боевых вертолета. При нашем отце такого бы просто не могло произойти. Плотно сжимая челюсти, сухо бросил он. Ты слишком строг к себе. Нет, я был слишком мягок к ним. Некоторых ублюдков не держат ни клятвы, ни присяги. Только страх. Мы исправим ошибки. Сейчас главное спокойно добраться и задержать виновных, не забывая, что их еще после этого нужно допросить. С большим намеком поглядывая на брата, произнес Сергей Константинович. Собственно, виновники к моменту их прибытия скорее всего уже будут задержаны. В методах и эффективности работы занятых на том направлении людей, братья сомневались в последнюю очередь. Уж если не доверять им, то тогда вообще никому. Мысли главы рода сейчас занимали совсем не столичные дела. Вместе с отделом аналитики, он бился над списком возможных лиц и родов, имеющих желание и самое главное силы и возможности на подобные операции. Чтобы годами спонсировать мнимое уничтожение врага, нужна, как минимум, серьезная мотивация. У клана Белорецких скрытых и явных врагов хватает, если не сказать, что их с избытком. В то же время, подобное положение наблюдалось в политике и жизни любого более-менее значимого рода в империи, и ничего удивительного в этом не было. Только вот куда смотрела служба внутренней разведки, как можно было пропустить удар, последствия которого уже так или иначе скажутся на будущем клана, причем явно не в лучшую сторону. Учитывая совокупную мощь древнего рода Белорецких, многие их враги небезосновательно полагали, что напрямую такой клан уничтожить практически невозможно, разве что хотя бы половину княжеств против них суметь настроить. Но подобные вещи провернуть удавалось лишь единожды за всю новую историю Российской империи. К тому же, там и ситуация располагала, и повод серьезный был. Поэтому работали иначе, как говорится, на перспективу. И на сегодняшний день, весь удар пришелся по молодежи и детям. Нет, откровенную информационную войну на территории княжества за их умы никто безнаказанно вести не даст. И желающих идиотов на такую работку тоже не сыскать. А вот незаметно и массово ослабить одаренных детей в регионе, и тем самым ослабить несколько поколений будущих воинов. Внушить врагам, что вырождение одаренных как в количественном составе, так и в качественном это новая реальность и норма. Прибавить сюда непрекращающееся сарафанное радио среди простолюдинов о том, что чуть ли не сам князь готов отбирать одаренных младенцев от груди матерей. И это только то, что удалось выяснить. Все эти мысли весьма красочно отражались на окружающем пространстве вокруг князя, заставляя всех, кто был рядом, нервничать в два раза больше. Что же касалось графа Белорецкого, то он не безосновательно переживал за жизнь облеченных мальчишкой предателей. В целом, ему на них было, естественно, плевать. Но на сегодняшний день, вся служба разведки до сих пор разбивалась в попытках выйти на истинных заказчиков происходящих процессов. И поэтому сейчас, когда появилась очередная соломинка и шанс, что могут всплыть новые имена и зацепки, было просто не время для проявления эмоций. И с последним у разумных уровня личной мощи его светлости, были большие проблемы. Природный князь есть воплощение истинной силы и могущества стихии, средоточие ее ярости и сокрушительной энергии. И горе тем, кто по несчастливой случайности окажется рядом с ним в минуты его гнева. По крайней мере тем из них, кто не способен выдержать практически неконтролируемые всплески силы, выражающиеся в том числе и в резком изменении температуры окружающего пространства. Тяжелый плотный воздух, давление на мозги и даже депрессивные мысли у совсем слабых волей, шли в дополнение. Несмотря на позднюю осень, в Тюмени по местным меркам было достаточно тепло, чуть ниже нуля по Цельсию. Резко пришедшая в город вместе с вертолетом князя зима, завтрашним утром удивит очень многих. Птичку на ремонт придется сдать. Оглядывая внутреннее пространство боевой машины, произнес граф, заиндевевшие приборы и слой льда на свободных сидениях, а также внутренние обшивки вертолета, вызывали серьезное беспокойство. Решение отправить отряд сопровождения и личную охрану отдельным бортом, было весьма мудрым. Плевать, Леха с Саней мерзнут. Кивнув в сторону кабины пилотов, добавил младший из братьев. Вместо ответа, князь медленно выпустил весь воздух из легких, прикрыл глаза и еще несколько раз поочередно вдохнул и выдохнул, концентрируясь на своем даре. Но толку ли, если стихия лишь отражает его внутреннее состояние? Тем не менее, толк был. Предусмотрительно одетые в спецкостюмы пилоты быстро отметили на датчиках положительные изменения в температуре и, переглянувшись, поблагодарили небеса. При минус 50, их вертолет вполне способен выживать. Голос женщины верифицировали, повернувшись к брату, спросил князь. На время полета подчиненные не решались снабжать главу рода новыми подробностями по этому делу. Тем более, что сверхсрочного там ничего не было. Да, Ольга Дмитриевна Ворончук, шеф-повар, ее уже взяли и ведут допрос, коротко ответил Сергей Константинович. И, вопросительно подняв бровь, с нетерпением и нажимом бросил мужчина. Информация о том, что руководство школы замешано в торговле детскими органами, подтверждается. Нервно поглядывая на полностью покрытое льдом окно, ответил граф. Глава 34. 40 минут назад, когда вы в последний раз видели мальчика, Степана и его напарника вернули в здание школы, развели по разным кабинетам и без промедлений стали допрашивать. Обстановка с самого начала была предельно напряженной. Бывший гвардеец был дико раздражен самим фактом задержания и тем более, происходящим допросом. Отвечал он нехотя, зло и совершенно не пытался это скрывать. Когда привел их с девчонкой в карцер после столовой, о чем вас попросил Степочкин, перед тем, как вы закрыли их внутри камер. Вижу, записи с камер вы посмотрели. С усмешкой вслух отметил Степан. Он попросил меня быстро переговорить с девчонкой. И вы разрешили? Да. И ничего криминального в этом не вижу. Это два ребенка, а не зэка. Воскликнул допрашиваемый, а затем более спокойным, но полным сарказма тоном добавил. Ну это я так, к слову. Ты тут не ерничай. Вспылил немало раздраженный поведением допрашиваемого мужчина. Во время твоего дежурства, этот самый ребенок пропал, и нет стопроцентной уверенности в том, что ты ему в этом не помог. Ты эту херню дома своей мамочке расскажи, черт ушастый. Окончательно переставая стесняться в выражениях, процедил Степан. В своей непричастности он был абсолютно уверен и слушать такие неприкрытые обвинения не собирался. Все есть на записях камер видеонаблюдения. И то, что мы с того момента, как вышли из карцера, в этот коридор с напарником не входили, и то, что мы свой пост не покидали, все это время. Внимательно пересмотри, сука, за базаром следи, зарычал мужчина, реагируя на оскорбление в свой адрес. Дима, хватит, спокойным голосом вмешался в допрос молчавший до этой секунды Игорь Мстиславович. Степан, повернулся он к мужчине, сидевшему за столом в центре комнаты. Что-то подозрительное или странное этим вечером не припомнишь, звуки, разговоры, просьбы, хоть что-то, мальчишку нужно найти, безапелляционным тоном добавил директор в конце. Ао, загибайте пальцы, господа, разошелся уже злой охранник, в своей воинской части славившийся откровенно излишней прямолинейностью. «Очень, знаете ли, для меня странно, что нас со смены сняли. Довольно нетипично, не находите, но это мелочи, если смотреть в отрыве от общей картины. А еще для меня очень странно, что двух маленьких детей закрывают в карцер, восьмилеток. А еще, что устраивают такой кипиш с того, что один малолетка оттуда сбежал, что в целом неудивительно, учитывая ненадежность сдерживаемой конструкции. И, наконец, зачем он вам вообще понадобился поздним вечером? Да так понадобился, что аж целый директор школы прибыл сюда по его душу. Причем еще до того момента, как он сбежал». На этих словах Степан внимательно уставился в сторону сидевшего в углу комнаты мужчины. «Ну, последний вопрос, откровенно не твое дело. Что касается ненадежности двери, то, во-первых, ты это зря, а во-вторых, весь нюанс в том, что она стоит на месте целая и невредимая. Отсюда и столько вопросов к тебе, про то, что всех попавших в карцер детей поит и кормит диспродрогином, и они становятся буквально неспособны на серьезную атаку и тем более хоть как-то навредить мощной кованой двери, ограничивающей их свободу, он говорить, естественно, не стал. Сейчас рядом находился совсем не его человек и последующие вопросы, а также учитывая характер этого бойца, то и проблемы никому были не нужны. Этого не может быть. Впервые за время допроса смутившись, отозвался Степан. В нашем мире нет места такой фразе, мой молодой друг. Отрицательно качнул головой Игорь Мстиславович. Я вам кое-что честно скажу. Я и правда ничего не видел и не слышал. И в самом деле даже не подозреваю, куда делся мальчишка. Но ваши методы мне до такой степени не нравятся, что будь у меня такая информация, я бы с вами ею точно не поделился. Бесстрашно заглядывая в глаза своему начальнику, процедил Степан. На удивление, Игорь Мстиславович не принял этот выпад близко к сердцу. Вместо этого взяв стул, он поставил его напротив мужчины и, оглядев того пронзительным взглядом, заговорил. «Я смотрю, ты привязался к этим детишкам. Понравились они тебе. Что ж, так уж вышло, что у меня сегодня много свободного времени и я тебе кое-что расскажу». Повернувшись к бойцам, находящимся в помещении, он добавил, «Степа с Сашей невиновны, после разговора со мной отпустите их домой, а сейчас оставьте нас». Дождавшись, пока в комнате они остались только вдвоем, Игорь Мстиславович продолжил, наслаждаясь удивленным взглядом оппонента. Степан был настолько прост и прямолинеен, что вообще не заморачивался над тем, чтобы скрывать свои истинные эмоции. 9 лет назад я гулял в одном из парков нашего города. Был какой-то праздник. Много детей, веселье, аттракционы. Одаренные показывали различные выступления, веселя толпу. Народ гулял. Опуская все ненужные подробности того дня, в один момент времени я услышал детский крик, плач и возгласы ужаса. Повернувшись на звук, я отметил, как к одной полянке, на которой играла малышня, стекается большая толпа народа. Это было совсем рядом со мной, буквально в 2 десятках метров. На этих словах мужчина достал из внутреннего кармана складные часы и продолжил. Инстинктивно бросившись в ту сторону, я обнаружил ребенка, лежавшего в луже собственной крови. Из груди у него торчал ледяной кол. «Извините, я не понимаю». Как выяснилось позже, неподалеку игралась группа одаренных детишек, маленькие лет по 5-7, слово за слово, и одного из них товарищ задел тем, что высказался о его даре, как об абсолютно неопасной и безвредной фигне. Это я цитирую, если что. Коротким рыком прочистив горло, директор продолжил. Дитё обиделось, и в эту же секунду продемонстрировало, как сильно ошибается оппонент, выбросив острый ледяной кол в случайно пробегающего мимо ребенка. Так я лишился сына. На этих словах Игорь Мстиславович открыл часы и продемонстрировал собеседнику хранившуюся внутри них фотографию ребенка. А боже, у Степана от такого рассказа невольно перехватило дыхание. Подобные откровения услышишь не каждый день и слава богу. Та девочка из карцера, о которой ты переживаешь, является довольно сильной для своего возраста одаренной. Знаешь, почему она оказалась в нашей школе? Нет, эта девчонка убила своих родителей, обоих. Выдерживая паузу и наблюдая за глазами сидевшего напротив, мужчина продолжил. Второй, мальчишка, из соседней камеры имеет, конечно, не такой богатый послужной список, но тем не менее, с его же слов, едва не убил охранника об стену в прошлой школе, разок припечатал воспитательницу. Про драки со сверстниками и плохую успеваемость я уже молчу. Думаешь, он изменился, когда его перевели к нам. Отнюдь. Знаешь, что он устроил в первую же ночь на своем этаже? Заставил два десятка одноклассников без остановки вращаться в воздухе вокруг своей оси. Не знаю точно, сколько по времени это продолжалось, но бедные дети заблевали все вокруг и едва не вывернули свои кишки. Тоже очень сильный товарищ, как ты понимаешь. Только я не понимаю, к чему вы ведете. Встретившись взглядом с директором, произнес Степан. Все очень просто. Всем известно, что большая сила — это еще и большая ответственность. Только вот откуда она может взяться в столь юном возрасте? Да, в этой школе нет святых и простых детей. Но некоторые из них, они как тот мальчишка, убивший моего сына. Они не подчиняются контролю, не признают никаких авторитетов и общественных правил. Они желают всем демонстрировать свою мощь, силу и характер. Эти дети очень-очень-очень опасны для общества. Они – ошибка природы. В комнате возникла продолжительная пауза, в период которой мужчины пристально смотрели друг другу в глаза. Степану было что ответить на такой излишне однобокий взгляд собеседника, но смысла спорить с человеком, пережившим такую травму, он сейчас не видел. Гораздо больше мужчина переживал за те решения, которые такой человек может принимать на столь высоком посту. В эту секунду дверь в кабинет со стуком отворилась. «Игорь Мстиславович, можно вас на минутку? Заходи, Сергей». А затем, повернувшись к недавнему собеседнику, директор добавил: «Подумайте над моими словами на досуге, а сейчас вы можете быть свободны». Дождавшись, пока силуэт Степана скроется за дверью, вошедший боец заговорил: «Мальчика так и не нашли. Время идет, Нина уже нервничает. Что будем делать?» Отводя взгляд в сторону окна, за которым была удивительно теплая для поздней осени погода, Игорь Мстиславович ответил: «Ведите к ней девчонку». И еще, кивнув, принимая озвученный приказ, произнес охранник: «Да, Ольга Дмитриевна не выходит на связь. Не страшно, до утра она нам не понадобится». Подумав, ответил Игорь Мстиславович, унимая раздражение непрофессиональному поведению шеф-повара. Сейчас медицинский блок в этой школе находился особняком между общежитием и учебным корпусом. Благодаря Кале, я туда добрался в считанные секунды, причем непосредственно в эпицентр событий. В операционной не было ни одной камеры. По крайней мере, их не смог заметить ни я, ни демоница, которая на этом уже успела съесть собаку. Оглядывая просторное помещение, отметил, что в самом центре комнаты стоял большой стол, на котором под светом ярких ламп виднелся силуэт неподвижного детского тела, прикрытого синей тканью. Две женщины и трое мужчин в медицинских халатах и масках перебрасывались короткими фразами, сосредоточенно наблюдая за пациентом. В остальном помещении царил полумрак, в котором мы с Калей сейчас и находились, с угла комнаты наблюдая за происходящим. Все световые приборы были направлены на столики и шкафчики с различным инвентарем и приборами, и, как уже ранее сказано, на операционный стол. Пока я изучал обстановку, демоница разведала ситуацию перед палатой и сообщила, что за дверью стоит небольшой пост охраны из трех человек. На этом все, больше здесь на данный момент никого не было. Со стороны могло показаться, что расклад совсем не в мою пользу, но это лишь до момента призыва Бабы и Кали. Впрочем, истинный уровень этих одаренных мне был неизвестен, поэтому все эти прикидки были лишь небольшой формальностью, пока я размышлял, как лучше организовать атаку. Оставаться в стороне и бездействовать в ожидании тайфуна я сейчас просто не мог, потому как все шло именно к тому, что девчонку прямо на моих глазах эти нелюди просто пустят на органы. И к моему сожалению, к этой минуте, времени уже не оставалось даже на раздумья, счет шел на секунды. Одна из женщин, видимо главная среди них, стала раздавать команды, следуя которым ее люди засуетились вокруг стола. «Боба, через дверь никто не должен пройти», — произнес я, призывая колючего. «Только тайфун не жри, если вдруг они подоспеют», — поспешно добавил, наблюдая его излишне довольную морду. Ёж в ответ мне отправил картинку в виде грустного смайлика, похоже, подсмотрел их у меня в телефоне. Сконцентрировавшись на даре, я высвободил едва ли не треть своей маны, формируя мощный сгусток энергии. Следом же создал еще пять мелких светлячков, сходу натравливая их на ничего не подозревающие цели. Те, кстати, были так заняты своим делом, что не замечали не только меня в углу комнаты, но и исполинского ежа, застывшего прямо у входа в операционную. Внезапно, главная среди них ударила себя ладонью по ноге, будто ее кто-то укусил. Она почему-то была без щита и сейчас получила небольшой ожог, болезненно поморщившись. «Что такое, Нина?» – произнес один из мужчин. «Дурацкие медички!» – сплюнул я, вспоминая прошлый печальный опыт знакомства с людьми этой прекрасной профессии. Не дожидаясь, пока стоявшие у стола люди что-то заподозрят, я отбросил вновь намеревающегося начать операцию хирурга в ближайшую стену, после чего отшвырнул от девчонки и остальных. В схватку моментально включилась демоница, впиваясь в одного из мужчин. Несмотря на разрывающее изнутри желание порвать этих ублюдков в клочья, женщину, что была у них за главную, я пометил как цель, которую надо оставить в живых. А вот остальных жалеть смысла не было. Очень быстро Кали расправилась со своей первой целью и переключилась на следующую, которая каким-то образом обнаружила, откуда исходит угроза, и моментально попыталась меня атаковать. Я же высвобождал свою энергию в пользу рвущих барьер светлячков, отчего ненадолго застыл в пространстве, глядя в их сторону из-под лобья. Следом на пол, как подкошенные, рухнули еще двое, наконец-то их барьеры пали под натиском моей атаки, после чего они моментально были добиты огромным сгустком энергии, который буквально насквозь прошел через тела не особо сильных одаренных. А вот женщина, не сразу пришедшая в себя, спешно поднялась на ноги, выбрасывая в сторону сбившийся колпак, тем самым ненарочно демонстрируя мне свои длинные светлые волосы и полоску крови на лбу. В отличие от своих коллег, как уже было сказано ранее, она почему-то на момент начала атаки была без щита. Впрочем, эту оплошность или же, напротив, вынужденную меру на время операции, Нина быстро исправила. Моментально перехватив инициативу, блондинка мощным выплеском силы припечатала меня спиной к стене и следом же вбила в центр груди огненный шар размером с апельсин. Прислушиваясь к собственным ощущениям, я отметил, что щит медленно стал проседать. И все бы ничего, только вдогонку к первой атаке она запустила следом еще три огненных ядра, и, вытянув руку перед собой, полностью обдала мое тело волной пламени. В такие секунды, несмотря на уже немалый боевой опыт, концентрироваться на ответной атаке было довольно тяжело, особенно когда ты горишь, а прилетающие в грудь ядра пытаются выбить из тебя дух и дезориентируют в пространстве, несмотря на полное поглощение урона щитом. Женщина была сильнее каждого из своих подчиненных на порядок и сейчас делом доказывала это в бою. Удивительно, что мне вообще удалось так надолго выбить ее из схватки в самом ее начале. «Ненавижу медичек!» — внезапно громко воскликнул я, транслируя главную за последние 10 минут мысль в голове. Глава 35. Вытянув руку в сторону блондинки, я отдал команду Кали переместить меня в пространстве, тем самым сбивая концентрацию оппонентки, и сразу же атаковал ее сбоку, при этом не только направив на нее витающие в воздухе сгустки энергии, но и опрокидывая ее саму на пол. Швырять себя в стену она больше не позволяла. Далее следовало отметить два факта. Первый, после перемещения, огонь меня моментально отпустил и барьер перестал таять на глазах. И второе, я полностью вернул себе концентрацию и контроль над поединком. Кали, туман войны. Помещение моментально заволокло плотным черным дымом, полностью лишая врага возможности меня видеть. Так называемая медичка сейчас с большой опаской оглядывалась по сторонам и отчаянно швырялась куда ни попадя горящими шарами. В то же время, несколько десятков моих светлячков, безжалостно облепив женщину, неумолимо прожигали ее барьер. Едва он пал, как тело блондинки задымилось от множества ожогов, отчего она моментально упала и стала кататься по полу, истошно крича или, правильнее сказать, вереща от боли. Глубже они, естественно, не проникали, этой твари нужно было сегодня сохранить жизнь. Что касалось ежа, то он от чего-то, уже как несколько минут, повернулся к единственной двери в палату задницей и молча наблюдал за нашими потугами. Развернувшись к нему спиной, я бросился к столу, на котором уже без всякой ткани поверх тела, лежала Маша. Девчонка была без сознания, но, судя по данным подключенных приборов, жива и в полном здравии. По крайней мере, мне отчаянно хотелось в это верить. Со вздохом облегчения я отвел взгляд от обнаженного тела малышки, искренне радуясь, что не обнаружил никаких следов вмешательства орудовавших над телом врачей. «Ты сможешь провести допрос?» — повернувшись к демонице, которая сидела над медичкой, ментально спросил я. Плотоядный взгляд, которым меня одарила Кали, говорил о том, что она об этом буквально мечтает. Что ж, нужно иногда кормить своих демонов. Вытаскивай ее отсюда. Только смотри, не убей. Вернем белорецким, пусть потом делают с ней все, что хотят. Коротко кивнув, демоница скрылась вместе с истекающей кровью на полу женщиной. Боба также развоплотился, подчиняясь моему мысленному приказу. Едва освободился проход от его туши, как в помещении сразу же ворвался почти десяток воинов с боевыми клинками на изготовку. «Отставить!» — рыкнул Виктор, отметив меня в центре комнаты и отсутствие каких-либо угроз. «Где они?» — следом спросил он, оглядываясь по сторонам. То, что здесь недавно произошла схватка, было очевидно. Опалины на стенах, погром, разбитые приборы освещения и стекла на нескольких шкафах. Нетронутым оставался лишь центр операционной, где на большом столе до сих пор без сознания лежала маленькая девочка. «Вон», указывая пальцем в сторону дальней стены, произнес я. «Директора арестовали?» Виктор вместе со своим отрядом уже обследовал помещение, и трупы убитых медиков они нашли и без меня, что в общем-то было нетрудно. «Не знаю, операция все еще продолжается. Нашей задачей было», произнес он, почесывая затылок и присаживаясь над одним из убитых, и следом же тихо добавил: «Прикрывать тебя». «Что это была за тварь перед входом?» – спросил Глеб, оглядывая меня серьезным взглядом. «Мне как-то было не до этого». Пожал я плечами и повернулся в сторону операционного стола. «Маше нужен врач, нормальный», – добавил, с беспокойством поглядывая в сторону девчонки, заботливо укрытой синей тканью. «За это не переживай», – прикладывая палец к уху, ответил мне лидер тайфуна. «Сейчас все будет». На их удивленные лица и перечень возникших вопросов я предпочел промолчать. Настроение было довольно поганым, пришлось знатно понервничать за девчонку. Приняв какое-то сообщение через наушник, Виктор вложил клинок в ножны и направился к столу, на котором лежала Маша. Аккуратно подняв девчушку и вместе с этим заворачивая ее в прикрывающую детское тело ткань, командир отряда направился на выход, отдавая команду присутствующим выстроиться в боевой порядок. Естественно, девочку не обязательно было нести именно на руках, но в цокольном этаже к ночи заметно похолодало, а так он ее хоть немного согревал. Причем, чем выше мы поднимались, тем прохладнее становилось. Каково же было мое удивление, когда на выходе из школы я обнаружил не только огромное количество самых разных служебных машин, но и собачий холод. Зима неожиданно и резко вступила в свои полные права. Машу предусмотрительно вытаскивать на мороз не стали. Группа врачей вместе с одаренным целителем ждали нас в главном холле. Придирчиво оглядев медиков на предмет черной дымки, я наконец-то выдохнул. Эти плохих намерений не имели. «Дядя Женя!» — воскликнул я, увидев князя, одиноко стоявшего во дворе школы, и следом же направился в его сторону. Но вопреки ожиданиям, мне наперерез вышел его младший брат, граф Сергей Белорецкий. «Здравствуй, Алексей!» — кивнув с серьезным видом, бросил он. «Здравствуйте, дядя Сережа. А, думаю, его светлость сейчас лучше не беспокоить». Положив мне руку на плечи и отворачивая в другую сторону, произнес граф: «К тебе есть много вопросов, но ты молодец. Пошли зайдем внутрь, там теплее». «Тарханова задержали?» — вновь задал главный интересующий меня вопрос. «Да, жаль», — буркнул я себе под нос. Задница болела до сих пор, и если честно, желание отомстить этому уроду, особенно в свете последних событий и вскрывшихся подробностей, было ой как велико. С другой стороны, хотелки свои пришлось душить на корню, безнаказанным он в любом случае теперь не останется, а значит и я лишний раз руки марать и карму себе портить, тоже не буду. В холле, куда мы вернулись с графом, уже стояли и диваны, и журнальный столик с горячим кофе и даже что-то из выпечки. «Откуда достали ночью?» — тихо как-то с ним вышло. Немного подумав, произнес я: «Директор так слаб, учитывая то, что он нарушил свою присягу, сил у него явно поубавилось», — кивнул моим словам граф. «Но дело не в этом. Тарханов просто сдался без боя». «Как это? Просто?» — с высоко поднятой головой и без сожаления о случившемся на лице. Услышанное заставило меня глубоко задуматься. Игорь Мстиславович заметно отличался от остальных предателей, на мой взгляд. Не было в нем алчности, что ли? Однозначно, имеет смысл изучить его биографию при удобном случае. «Садись, перекуси», — указывая рукой напротив себя, произнес Сергей Константинович. «Спасибо. А пока ешь, подумай, как ответишь мне на вопрос». На этих словах собеседник развернул планшет и выставил передо мной фотографию женщины. Лицо ее мне было очень знакомо. Еще бы даже получаса не прошло с момента нашей с ней схватки. 4 трупа. Она была с ними пятой. «Я даже не буду спрашивать, как и почему ты их убил. Где Крастовская?» Граф как никто другой знал, что подобные фокусы для меня были не проблемой еще год назад, когда мы однажды погуляли с его дочерью. Собственно, в тот день мы с ним и познакомились. Алина, кстати, так и не рассказала ему подробностей того побега. Впрочем, он и не спрашивал. Тетя-врач, переводя взгляд с планшета на собеседника, уточнил я очевидное. Тетя-врач, терпеливо подтвердил Сергей Константинович. Удивляться тому, как быстро до него дошла вся информация, я не стал. Белорецким о важных вещах докладывали порой в режиме реального времени. Не удивлюсь, если они уже и видя моей недавней встречи с Тайфуном посмотрели. Дядя Сережа, меня есть просьба. Сменил я тему. Говори, та девочка, Маша, прошу перевести ее в нашу школу. Ей здесь не место. Граф было хотел сразу что-то ответить, но осекся на полуслове и замолк почти на минуту. Ты знаешь, что она натворила, прежде чем сюда попасть? Нет, убила своих родителей. Я думаю, это дело стоит расследовать. Смутившись такому повороту, робко ответил я. Поверить в сказанное было просто невозможно. Там уже все расследовано, судя по тем отчетам, что мне скинули ребята. Но по твоей просьбе, я поручу своим людям все перепроверить. Спасибо. Довольно кивнул я головой, но следом добавил. Только моя просьба была в другом. Перевести ее в нашу школу. Граф Белорецкий одарил меня серьезным, пристальным и даже немного агрессивным взглядом. Не любили эти аристократы, когда их тыкают во что-то носом. Впрочем, вся его злость разбилась о мою невинную улыбку и простодушный взгляд. Проведем расследование, там видно будет. Безапелляционным тоном заявил мужчина, но все же ему смягчился и добавил. Я со своей стороны поспособствую, но ты должен понимать, что психически нестабильную одаренную в потенциал мы перевести не можем. А теперь вернемся к моему вопросу. На этом моменте я удовлетворенно кивнул и ментально обратился к демонице. Кали, ты закончила? Да. Довольно промурлыкала бесовка в голове. А я в эту секунду невольно вспомнил наше с ней знакомство и кровожадные интонации демоницы, пытавшейся со мной наладить контакт. Тогда меня это здорово оттолкнуло. Сейчас не вызывало особых эмоций. Перетащи ее в один из кабинетов неподалеку от меня. А затем, допив кофе, я поднял глаза на Белорецкого и добавил уже вслух. Она здесь рядом. Могу показать. После того, как я передал графу пленницу, меня почти насильно заставили пройти медицинский осмотр, а затем, приставив охранника, отправили спать. Вы не ждали, а мы приперлись. Сухо бросил я, входя в свою временную комнату. Надо было видеть лица моих соседей, когда я неожиданно вернулся в назад. Ошарашенно переглянувшись между собой, ребята молча разлеглись по койкам, бросая в мою сторону кроткие и неуверенные взгляды. Холл, кстати, к этому моменту уже был отмыт и даже вони не было. Сейчас же все общежитие через окна следило за тем, что происходит в школьном дворе, и ребята, проживающие со мной вместе, были не исключение. Приставленному ко мне Глебу спального места не нашлось, поэтому ему пришлось занимать мой стульчик у учебного стола. Так и кончился этот длинный, нервный и, казалось бы, бесконечный день. Следующие несколько дней меня ждала череда допросов или, как это называли люди Белорецких в штабе, отчетов. В конечном итоге местные клерки мне надоели, и я, аккуратно выведя из строя одну из камер, попросил Кали вернуть меня в мою школу. В тот день я зарекся больше не участвовать в совместных операциях с этими бюрократами, но старая русская поговорка не зря гласила, что этого делать никогда не стоит. Правда, это уже совсем другая история. Что же касалось многострадального вдохновения, то в этой школе произошел ряд существенных изменений, если говорить мягко. Там, как и во всех остальных учебных заведениях, принадлежащих Белорецким, произошли суровые чистки. Угодившая благодаря мне в больницу Ангелина Юрьевна, проверку тоже не прошла. Так что, больше этого экзекутора в юбке, дети вдохновения не увидят. Князь самым жестоким образом обходился с предателями, буквально льдом и пламенем вытаскивая информацию об их покровителях и спонсорах. Немало на этот счет Белорецким поведала и Нина, некогда перспективная одаренная со способностями к целительству, а ныне живой овощ в пыточных где-то под Тюменью. Лекарь не просто находилась в прямом контакте с теми, кто вербовал людей, оплачивал их шпионаж и предательство, она была одной из них сама. Стоит ли говорить о том, что род Крастовских ушел в забвение в течение следующих суток, причем демонстративно и показательно для всей империи. Правда, толку в такой жестокости, на мой взгляд, было мало, так как истинные бенефициары конфликта остались, к сожалению, в стороне. Слишком крупная рыба, и воевать с ними будут ровно теми же методами, что и они с Белорецкими. Скрытно, аккуратно и безопасно ослабляя врага чужими руками, и только потом, через пару десятков лет, если все выгорит, можно будет уже нанести сокрушительный удар. Сегодня такая кровопролитная война двух древнейших родов будет только на радость всей империи или даже миру, а возможная победа любого из участников однозначно окажется пировой.